Дорогие ребята, сегодня мы с вами продолжим знакомиться с повестью Леонида Нечаева о преподобном Сергии Радонежском. Игуменские сухари. Вскоре на Маковец стали сходиться люди. Побеседовав с преподобным Сергием, они просили, чтобы он разрешил им остаться здесь навсегда. «Отче, прими нас! Мы хотим жить с тобой на этом месте и спасти свои души», — молили они, припадая к стопам преподобного. Преподобному жаль было расставаться с уединением. Да и боялся он, как бы суровое, скудное жительство не разочаровало впоследствии новых пустынников. Задумывался он. От кого прослышали люди об этом месте? Почему решили покинуть родную сторонку и прийти сюда? Как нашли в дремучих лесах путь? Не сам ли Бог внушил им идти в это место? Не сама ли Божия Матерь, путеводительница, безопасно вела их дебрями? И преподобный разрешал поселяться и спасаться на Маковце всем приходящим. Стекались же по одному, по два, по три. Василий Сухой, с Дубной речки, земледелец Яков, диакон Анисим с сыном Елисеем. Так собралось 12 человек братьев. Обживались. Преподобный Сергий, будучи хорошим плотником, сам рубил для неспособных и малосильных избушки кельи. Меж кельями еще торчали там и сям невыкорчеванные пни, лежали колоды, высились одинокие сосны. Подле кельи на грядках зеленели листья репы. Обительку обнесли невысоким тыном, а диких кабанов, чтобы не рыли грядки, а у ворот поставили келейку вратарю Анисиму. Протекал день за днем. Минул год, и братья, собравшись и поразмыслив, посоветовавшись друг с другом, решили просить преподобного Сергия стать игуменом и принять сан священника, чтобы жизнь шла под началом, как положено в обителях. С тем и пришли все вместе к преподобному. «Отче честный, таково наше общее желание, не откажи нам». Он же, глубоко вздохнув, не соглашался и просил не принуждать его. «Просите меня, у меня и помысла не было стать игуменом. Душа моя желает одного — скончаться иноком на этом месте». Братья, однако, настаивала на своем, уговаривала, убеждала его, считая его наиболее достойным. Еще и еще раз братья приступала к нему. Он отказывался. «Более хочу учиться, чем поучать других, более хочу подчиняться, чем властвовать и начальствовать. Но на все да будет воля Господня. Пойдемте в город к епископу, как он рассудит, так тому и быть». Он сердечно страдал, так как с одной стороны не желал начальствовать, а с другой стороны любил братью, и ему трудно было отказывать им в их просьбе и мольбе. И он отправился с двумя иноками пешком в город Переславль-Залесский к епископу Афанасию. Преподобный и там отказывался, считая себя недостойным власти над братьями, но святитель Афанасий, исполненный Святого Духа, повелел: «Да будешь ты отныне отцом и игуменом братии, собранной Богом в обители Святые Троицы». Преподобный из смирения еще раз отказался, но затем из послушания согласился, сказав с поклоном: «Как Господу угодно, так пусть и будет. Благословен Господь вовеки». Так преподобный Сергий принял власть не по своей воле, но по воле Божией. Став игуменом и священником, он как служил братьям, так и продолжал служить. Все еще, бывало, спят, а он сходит по воду, принесет на коромысле две деревянные бодейки, да у одной и у другой кельи поставит. И, подхватив еще две бодейки, снова по воду идет. Идти же было далеко. Преподобный нарочно поселился вдали от ручья, чтобы ходьбой по воду утруждать свое тело. Чем больше утомится трудом тело, тем спокойнее и радостнее духу. Апостол Павел ведь день и ночь занимал свои руки трудом, плетением, а ум — молитвой. Игумен Сергий и братья наказывал заниматься прилежно и неленостно посильным трудом, рукоделием, кто к какому способен, как то и подобает монахам. Научил не только словом, а и своим примером. Наносит до рассвета воды. В церковь идет первым. И так всегда чередовал труды церковные, молитвенные, с трудами хозяйственными. На всех зерно на жерновах молол, просеивал муку, творил тесто, пек хлебы, просвирки, варил варево, кутью, колол дрова, краил и шил порты и обувь, катал из воска свечи. Крепок был духом и телом, за двоих трудился. Вкушал только хлеб и воду, и то немного. Случилось как-то, что 3 дня не ел. На рассвете 4-го дня взял плотничий топор, пошел к старцу Даниилу и сказал: «Братья, у каждой кельи есть сени, а у твоей нет. Дозволь мне пристроить к твоей келье сенцы, чтобы руки мои не оставались без дела. А за работу, если будет на то милость твоя, прошу дать мне несколько гнилых сухарей». Отец Даниил же ответил: «Правда, я давно заготовил все для работы и поджидаю плотника из деревни. Если же с тобой договариваться, то не знаю, какую возьмешь с меня плату». «Я немного запрошу с тебя», — сказал преподобный Сергий, — «разве что гнилого хлеба. Я бы охотно подкрепился им, потому что у меня не осталось и такого». «Зачем тебе ждать другого плотника? Ты ведь знаешь, что я хорошо плотничаю». Тогда старец Даниил вынес ему решето с гнилым хлебом и лепешками. «Вот, если тебе так хочется этого хлеба, возьми, но больше у меня ничего нет». «Мне и этого хватит с избытком», — отвечал преподобный. «Только побереги хлеб до вечера. Я не беру платы, пока не закончу работу». Старец Даниил удивленно покачал головой. «Как же работать, не поев?» Игумен же крепче затянул пояс и принялся за работу. Весь день до позднего вечера тесал доски, долбил и ставил столбики, мастил полы и ступеньки, крыл сени осиновым тесом. Отец Даниил, выглядывая то из оконца, то из двери, вздыхал в сердечном умилении и молился о смиренном игумене. Вечером, рассчитываясь за новенькие сенцы, он снова вынес игумену-плотнику решето с хлебом. Приняв хлеб, преподобный положил его пред собой, помолился, благословил и стал есть, запивая водой. Ел благодаря Господа Бога и за попущенную временную нужду, и за оказанную неизменную милость. Таинственная телега. Скудно жилось в обители. Часто не хватало муки, соли, масла. Нередко на утро куска хлеба не оставалось. Нужда была во всем. Ладана не доставало. Воску на свечи порой не было. Пели и читали ночью в церкви с березовой или сосновой лучиной. Богослужебные книги на бересте писали. От бесхлебия, от всяческой нужды некоторые иноки возроптали на своего игумена. «Доколе будешь возбранять нам ходить в мир за подаянием? Едим ведь заплесневелые хлебы». «Потерпим, братья», — увещевал преподобный Сергий, — «потерпим малость». «Потерпим еще эту ночь», — недовольно ответил один из иноков, «а завтра уйдем отсюда, чтобы не умереть с голода». Видя такое ослабление и уныние, преподобный Сергий стал тотчас созывать всех иноков. «О чем вы скорбите, братья? Почему смущаетесь? Уповайте на Господа. Господь говорит: не я ли податель всякой пищи? Не я ли кормитель всего мира? Потерпим, братья», — наставлял преподобный Сергий. И от взгляда его, от голоса в душах братьев разливался мир. Иные сокрушенно вздыхали о своем ненаедении на Бога и просили у Господа прощения. «Я верю», — говорил игумен, — «что Господь не оставит этого места и тех, кто живет здесь». И когда он беседовал с братьями, раздался стук в ворота обители, и послышалось лошадиное фырканье. Привратник приник к оконцу и увидел, что перед воротами стоит телега, груженная хлебом. Привратник обрадовался и поспешил к игумену. «Отче, по твоим молитвам нам привезли много еды. Телега стоит у ворот. Благослови привезших хлебы». Преподобный велел немедленно отворить ворота, и в обитель въехала телега, на которой стояли большие корзины с хлебом, рыбой и другой снедью. Оглядев телегу, он сказал: «Позовите к столу тех, кто привез снедь, да ударьте в била, пусть вся братья соберется в церкви. Отслужим молебен, воздадим благодарность и хвалу Богу, который не оставляет надолго своих рабов, терпящих ради Него». И только после благодарственного молебна благословил сесть за ужин. Хлебы оказались теплыми, мягкими, будь то только что из печки, и были на вкус, как медвяные. «Где тот брат, что роптал на заплесневелые хлебы?» — спросил за трапезой игумен. «Пусть войдет и отведает хлеба, посланного нам Господом». Братья же спрашивали друг у друга: «Кто привез нам этот хлеб? Откуда? Где те, кто привезли снедь?» Оказалось, что возчики торопились в дорогу и уже уехали. Братья смотрели друг на друга в недоумении. Возчики ведь так толком и не объяснили, кем да откуда послан хлеб, а сказали только, что он послан игумену Сергию и братье неким богатым человеком, христианином, и послан издалека. «Издалека-то издалека», — удивлялись братья. «Да только как хлебы могут быть теплыми, если они привезены издалека?» Чудесный источник. Братьев в обители становилось все больше, и воды требовалось много. Одному уж не наносить, особенно для стирки одежды. Носили теперь и иноки. Иной роптал, говоря игумену Сергию: «Зачем, не подумав, выбрал ты это место? Зачем здесь, а не близ воды, устроил обитель?» Преподобный отвечал кратко и прямо, без обиняков: «Я, брат, один хотел на этом месте безмолвствовать. Ты же, коли что не так, прости меня, Бога ради». Укоризненно покачав головой, брат поддевал коромыслом бодейки и шел тропинкой по воду. Преподобный же, опустив голову, думал о том, что если ходить по воду со смирением да с молитвой, то и расстояние сделается короче, и труд будет в радость. Когда же дальний источник стал иссякать, братья вновь возроптало: «Где нам теперь воду брать?» Преподобный молчал. Лицо же его светилось радостью. «Что радуешься, отче?» — с упреком спрашивали иноки. «Без воды ведь остались». «Бог малое испытание нам подает», — отвечал игумен, «чтобы мы понадеялись на него, помолимся с верой. Он и подаст воду. Да лучше прежней будет». Тайно подозвав одного брата, преподобный пошел с ним в чащу, что темно зеленело сразу за оградой. Спустившись во враг, преподобный произнес тихо и торжественно: «Здесь милостью Божией пробьется источник водный». Удивившись тайне Божией, брат прошептал со страхом: «Место это знаемое. Здесь никогда ни ручья, ни родника не было». «Поищем, братья, малость водицы, да помолимся», — отвечал преподобный Сергий. Найдя во рву немного дождевой воды, он опустился на колени, помолился и осенил крестным знамением место, где стояла дождевая вода. Увидев, что из-под земли внезапно забил источник, брат, стоявший у преподобного Сергия за спиной, пал лицом на земь. «Велик Господь Бог», — сказал игумен. «Пойдем порадуем братью». Источник оказался неиссякаемым. К тому же вода из него исцеляла от телесных недугов. Братья стали называть чудесный источник Сергиевым, но преподобный запрещал, говоря, что водица — это Божие и чудо Божие. «Никогда не называйте этот ключ моим именем», — возбранял преподобный, «потому что не я дал вам воду, но Господь даровал ее нам, недостойным». Свежая вода в прохладной кружке, свежий воздух чистый, как стекло, звук рубанка и бабушка. большие стружки. Плотника святое ремесло. Преподобный Отче Сергий снова кротким знаком света и любви, знаком воскрешающего слова.